положи ее на то место, которое тебя тревожит, ноет, беспокоит. Так вот, когда мы делаем пальминг, то как раз такое исцеление и получается. И не надо нам никакого электрофореза. Вы наверняка знаете, что такое биополе, аура. Это система полей вокруг тела. Как утверждают физики, вокруг каждого человека есть поля. Тепловое, магнитное, радиационное и так далее. Йоги считают, что вокруг каждого из нас имеется аура, а кроме физического тела у нас есть ментальное, астральное и другие тела. Названия вроде бы разные, а суть одна. Так что давайте-ка без проволочек примемся всем имеющимся в наличии у каждого из нас помогать себе. Итак, сейчас мы своими руками будем воздействовать на свои глаза, то есть выполнять пальминг. Центр ладони должен быть над центром глазного яблока. Основание мизинца и правой и левой руки у нас на переносице, как мостик очков. Ладошки на глазах должны лежать так, чтобы ни единой дырочки не было, чтобы оказались глазоньки наши в кромешной тьме, чтобы ни один лучик света не проникал. Локти поставили на стол, сели поудобней. Спина прямая, голову не наклоняем. Закрыли глазки ладошками, подождали секунду-другую, и вот тепло, мягкое, легкое пошло от них в наши глазки. Оно проникает все глубже и глубже. Вам кажется, что оно наполняет вашу голову. Теперь можете представить себе что-нибудь очень приятное. Вспомнить, например, какое-нибудь радостное, светлое событие в вашей жизни. Под ладошками вашими темным-темно. А темноту эту можно сгущать, чернить. Если кому-то из вас трудно, представьте себе светонепроницаемую шторку. Задвигаете шторку, прогоняете свет. Да, нелегко после рабочего дня вам расслабиться. Если кто-то не может представить темноту, если у кого-то перед глазами серое или еще какое пятно, попробуйте представить черную тушь и кисточку, которой вы затушевываете это серое пятно сверху вниз, справа влево. Хорошо-хорошо, плотно-плотно мажете. Надо дать нашим глазкам, их спазмированным мышцам полностью расслабиться. Говорят, сила ночи в расслаблении. Можно представлять себе приятные картины. Пейзаж невиданной красоты. Водопад, смывающий грязь, напряжение. Встречу с любимым человеком. Замерли, унеслись вдаль. Теперь тепло во всем теле. Оно исходит из ваших ручек, потом снова течет в них. В какое-то мгновение вам кажется, что кто-то раскачивает вас. А раз такое ощущение пришло, то можно пальминг закончить, но глаза еще рано открывать.